Глава 11. Сыщик. Четверо великих сквайров глядели на сквайра Файфа каждый по-своему. Борт — гневно. Руна — с улыбкой. Бали — с досадой. Стан — испуганно. Руна заговорил первым. «Государственная измена? Не пытаетесь ли вы испугать нас фразой? Что это значит? Измена кому? Борту? Мне самому? Кто изменяет и как? Ради всего Саарка, Файв. Эти совещания нарушают нормальные часы моего сна». «Результаты», — возразил Файв, — «смогут помешать многим часам сна. Я не говорю об измене кому-нибудь из нас, Руны. Я говорю об измене Саарку». «Саарку?» — повторил Борт. «Но что это такое, если не мы сами?» «Назовите это мифом, назовите чем-нибудь, во что верят простые саркиты». «Я не понимаю», — простонал Стин. «Вы все, как всегда, стараетесь заговорить друг друга до смерти, право. Я хотел бы покончить с этим». «Я согласен со Стином», — сказал Бали. Файв произнес. «Я хочу объясниться немедленно. Вы слышали, вероятно, о недавних беспорядках на Флорине. Итак». Неожиданное требование на книги по космическому анализу. Потом нападение на пожилого патрульного, умершего через 2 часа с проломленным черепом. Потом погоня, закончившаяся перед тайником трантарианского агента. Потом убийство 2-го патрульного, причем убийца ускользнул в патрульном мундире. А трантарианский агент был, в свою очередь, убит еще через несколько часов. «Если вы хотите получить самый последний кусочек новостей», — закончил Файв, — «можете добавить к этим видимым пустякам еще кое-что. Несколько часов назад в городском парке на Флорине был найден труп. Вернее, останки трупа. У меня уже лежит доклад врачей, исследовавших строение скелета. Он не принадлежит ни патрульному, ни флорианину. Это скелет саркита». Стин вскричал: «Браво!» Бали широко раскрыл свои старые глаза. Металлические зубы Руны, поблескивание которых придавало жизненность кубу сумрака, где он сидел, исчезли, когда он закрыл рот. Даже Борт казался пораженным. «Я продолжаю», — сказал Файв. «Тот, кто убил саркита, хотел, чтобы залу приняли за остатки одежды этого саркита, снятой и сожженной до убийства, которое мы могли бы тогда принять за самоубийство или за результат частной вражды, без всякой связи с нашим другом-самозванцем. Убийца не знал, что анализ золы всегда дает возможность отличить кырт саркитской одежды от целлюлозы патрульного мундира. Итак, где-то в верхнем городе скрывается живой резидент в одежде саркита. Наш флорианин, пробыв патрульным достаточно долго и находя, что опасность слишком велика, решил стать сквайром. И он сделал это единственным способом, каким мог». «Поймали его?» — хрипло спросил Борт. — Нет, не поймали. — Почему? Клянусь Саарком, почему? — Его поймают, — равнодушно произнес Файв. — Сейчас у нас есть заботы поважнее. Это последнее преступление пустяки по сравнению с ними. — Перейдите к делу, — немедленно потребовал Руна. — Терпение. Прежде всего, позвольте спросить вас, помните ли вы об исчезновении космоаналитика в прошлом году? Между этими событиями есть прямая связь. Ведь все началось с того, что во Флорианской библиотеке были затребованы книги по космическому анализу. Начну с описания 3 человек, замешанных в библиотечном инциденте. И прошу вас несколько минут не перебивать меня. Во-первых, резидент. Он самый опасный из 3. На Саарке о нем были прекрасные отзывы, как о разумном и надежном материале. К сожалению, он обратил свои способности против нас. Несомненно, он виновен во всех 4 убийствах. Хороший рекорд для кого угодно. 2-е лицо – женщина. Она простая работница, непривлекательная и малограмотная, но ее родители были членами души Кырта, если вы помните этот смешной крестьянский заговор, без труда ликвидированный лет 20 назад. Это приводит нас к 3-му лицу, самому необычному. Его историю нельзя проследить дальше, чем за 10,5 месяцев. Его нашли в поселке близ столицы Флорины в состоянии полного идиотизма. Он не мог ни ходить, ни говорить и даже есть самостоятельно. Заметьте теперь, что он появился впервые через несколько недель после исчезновения космоаналитика. Заметьте, что за несколько месяцев он научился говорить и даже выполнять работу на Крытовой фабрике. Какой идиот мог бы научиться этому так быстро? Остается одно – психозондирование. Его можно было произвести только на Сарке или в верхнем городе на Флорине. Для полноты картины были исследованы все врачебные кабинеты в верхнем городе. Потом один из наших агентов догадался проверить записи всех врачей, умерших с тех пор, как идиот появился. Я позабочусь о том, чтобы агента повысили за эту идею. Мы нашли записи о нашем идиоте только в одном из таких кабинетов. Идиот был привезен для физического обследования месяцев 6 назад. Его привозила женщина, вторая в нашем трио. По-видимому, это было сделано тайно. Врач обследовал идиота и отметил явные признаки вмешательства психозонда. И вот тут интересная деталь. Доктор был одним из тех, кто держит кабинеты и в верхнем, и нижнем городе. Этот идеалист считал, что туземцы достойны первоклассной медицинской помощи. Будучи человеком педантичным, он заносил в картотеку обоих кабинетов, я подчеркиваю, обоих кабинетов, сведения о всех пациентах, не делая различий между флорианами и саркитами. Так вот, агент сличил карточки в одном кабинете с их идентичными копиями в другом. И что же оказалось? Единственная карточка без копии нашего идиота, причем найдена она в кабинете верхнего города, а в нижнем. В конце концов, этот человек был флорианином, привезла его флорианка, и обследование его проведено именно в нижнем городе. Обо всем этом есть запись в карточке идиота. Итак, куда девалась другая карточка, копия первой? На эту загадку может быть дан только один ответ. Она была уничтожена кем-то, кто не знал, что останется копия с нее, но об этом после. Вместе с записью о нашем идиоте есть отметка о включении ее данных в ближайший периодический доклад доктора отделу безопасности. Это было правильно. Всякий случай психозондирования касается либо преступника, либо извращенного человека. Но такое сообщение сделано не было. Меньше чем через неделю доктор погиб в уличной катастрофе. Не правда ли отличный детективный сюжет? Рассмотрим эту загадку с другой стороны. Забудем пока об идиоте и вспомним о космоаналитике. Первое, что мы слышали о нем, это сообщение в бюро транспорта, что его корабль вскоре опустится на планету. Кроме того, было получено сообщение, сделанное им раньше. Космоаналитик так и не прибывает. Его не находят нигде в ближайшем пространстве. Кроме того, исчезает посланное им сообщение, о котором говорило бюро. МКБ заявляет, что мы намеренно скрываем это сообщение. Отдел безопасности считает, что сообщение выдумано в пропагандистских целях. Теперь мне думается, что и те, и другие правы. Сообщение было послано, но оно не было получено правительством Сарка. Представим себе, что некто, пока назовем его просто X, имеет доступ к записям бюро транспорта. X узнает о космоаналитике и его сообщении. Он устраивает так, чтобы послать секретную субрадиограмму на корабль космоаналитика, направляя его для посадки в маленький частный порт. Космоаналитик так и делает. X встречает его там. Какими бы ни связанными, безумными, невероятными ни были его речи, X увидел в них превосходный материал для пропаганды. Он послал свои шантажирующие письма великим сквайрам, нам. Его поведение и планы были, вероятно, именно такими, какие я тогда приписывал Трантору. Если мы и не договоримся с ним, он намеревался разрушить производство на Флорине слухами о гибели и вынудить нас сдаться. Икс мог убить космоаналитика, но я думаю, что он был нужен ему как источник дальнейшей информации. В конце концов, он сам ничего не знал о космическом анализе и не мог основывать свой шантаж на чистом блефе или, возможно, как выкуп в случае окончательного поражения. Так или иначе, он прибег к психозондированию. После этого у него в руках был не космоаналитик, а идиот, не причиняющий ему пока никаких затруднений. А через некоторое время его разум восстановился бы. Что дальше? Нужно было сделать, чтобы целый год никто не нашел космоаналитика. Никто из значительных лиц вообще не видел его. Поэтому он поступил гениально просто. Он перевез свою жертву на Флорину, и космоаналитик стал полоумным туземцем, работающим на фабрике Кырта. Я полагаю, что в течение этого года Икс или его доверенный навещал те места, куда он пересадил космоаналитика, чтобы убедиться в его здоровье и безопасности. При одном из таких посещений он каким-то образом узнал, что психозондированного идиота возили к врачу, который наверняка доложил о нем наверх. Поэтому врача немедленно убрали, а его запись исчезла, по крайней мере, из кабинета в Нижнем городе. Это был первый просчет Икса. Он никогда не думал, что где-то может остаться копия. И тут он сделал второй просчет. Идиот начал слишком быстро приходить в себя, а у местного резидента оказалось достаточно мозгов, чтобы увидеть, что это больше, чем простой бред. Быть может, девушка, возившая идиота к врачу, рассказала резиденту о психозондировании. Это догадка. Вот вам вся история. Файв сцепил свои сильные руки и ждал реакции слушателей. «Насколько я вижу», — медленно произнес Бали, — «вы сочинили историю, столь же невозможную, как и в прошлом году. Это на 0,9 догадки». «Чепуха!» — отрезал Борт. «А кто это Икс?» — спросил Стан. «Пока вы не узнаете, кто такой Икс, во всем этом смысла нет». И он деликатно зевнул, прикрыв зубы согнутым пальцем. «По крайней мере, одному из вас ясно, в чем дело», — рявкнул Файв. «Центр истории в личности Икса. Рассмотрим черты, которыми Икс должен обладать, если мой анализ правилен. Прежде всего, Икс — это человек, связанный с разведкой. Он человек, могущий приказать провести мощную кампанию шантажа. Он человек, могущий без всяких помех доставить космоаналитика с Сарка на Флорину. Он человек, могущий подстроить смерть врача. Он наверняка не первый встречный. Значит, он должен быть великим сквайром, разве не так?» Борт вскочил. Стин засмеялся высоким истерическим смехом. Глаза Руны, полуутонувшие в мягких складках жира, горячечно заблестели. Бали медленно покачал головой. «Во имя космоса! Кого вы обвиняете, Файв?» — взвизгнул Борт. «Пока никого», — Файв остался невозмутимым. «Никого в частности. Давайте посмотрим. Нас пятеро. Никто на Сарке не смог бы сделать того, что сделал Икс. Только мы пятеро. Это нужно считать доказанным. Но кто из пятерых? Прежде всего, это не я. Мы можем поверить вам на слово, не так ли?» — фыркнул Руна. «Вам не нужно верить мне на слово», — возразил Файв. «Лишь у меня одного для этого нет мотивов. Икс хочет получить контроль над Кыртовой промышленностью. У меня этот контроль есть. Я законно владею третью флорианских земель. Мои фабрики, заводы и флот так сильны, что могли бы вытеснить всех и каждого из вас из промышленности, если бы я захотел. Мне не нужно прибегать к сложному шантажу. У остальных есть любые мотивы. Руны владеет самым маленьким из материков и самой малой долей вкладов. Я знаю, ему это не нравится. Бали происходит из древнейшего рода. Было время, когда его род правил Сарком. Он, вероятно, не забыл об этом. Борту не нравится то, что на Совете он всегда остается в меньшинстве и не может поэтому вести на своих территориях политику хлыста и пистолета, какую ему хотелось бы. У Стана вкусы расточительные, а финансы в плохом состоянии. Необходимо добывать средства. Жестокая необходимость. Ну вот вам. Все возможные мотивы. Зависть, жажда власти, алчность. Вопросы престижа. Так кто же из вас?» В старых глазах Бали неожиданно сверкнула злоба. «Вы подозреваете нас? А кого именно?» «Это не важно. Икса испугало наше первое совещание, на котором я говорил о необходимости единых действий. Икс был на нем. Икс был и остается одним из нас. Он знал, что единство действий означает для него поражение. Мы должны быть едины. И для этого есть только один безопасный путь, учитывая, что Икс один из нас. С автономией материков нужно покончить. Это роскошь, которую мы не можем себе позволить, ибо козни Икса окончатся только с экономическим поражением нас, остальных, или со вмешательством Трантора. Я сам единственный, кому я могу доверять, и отныне я становлюсь во главе объединенного Сарка. Идете ли вы со мной?» Они вскочили со своих мест, крича и размахивая кулаками. Увы, физически они ничего не могли сделать. Файв улыбнулся. Каждый из них на другом материке. Он может сидеть у себя за столом и смотреть, как они истекают пеной. «У вас нет выбора. За год, прошедший после нашего первого совещания, я подготовил все. Пока вы спокойно присутствовали на совещании и слушали меня, преданные мне офицеры завладели флотом». «Измена!» — вскричали они. «Измена автономии материков», — возразил Файв. «Верность Сарку. Через 24 часа я узнаю, кто такой Икс. Космоаналитик, о котором мы все время говорили, находится в моих руках». Файв хихикнул. «Вы удивляетесь? Кто из вас может оказаться Иксом?» «Один из вас знает это, наверное. Будьте спокойны. И помните, господа, вы почти беспомощны. Военные корабли мои. До свидания». Его жест был прощальным жестом. Один за другим они исчезали, как звезды в глубине пространства исчезают с экрана, когда их заслоняет проплывающая мимо невидимая глыба разбитого звездолета.